Кассандра. Не знаю, как выдержала окончание учебного дня. Изнутри меня мучила такая боль, словно мной живьем обедали черви. Как могла не знать, что Аварус — дядя Ириса? Я так углубилась в изучение его магической деятельности, что совершенно не коснулась семьи. Вот почему Ирису тогда удалось договориться с директором о восстановлении Луция в должности. Кажется, я так потеряла голову от любви, что даже не почувствовала неладное. Что мне теперь делать? А вдруг Ирис намеренно ни разу не обмолвился о родственной связи с Аварусом, потому что знал о моем плане? Впервые мы встретились в академии, когда я сбегала из кабинета директора. Он сделал вид, что не сразу меня вспомнил, но кто может дать гарантию, что это не было притворством? Эй, Кэсси! Можешь перенестись из сладких грез обо мне в реальность. Я уже рядом. Выдернул меня из состояния астрала Ирис. Почему ты никогда не рассказывал, что племянник Аваруса? Спокойно спросила я, хотя внутри бесновались непослушные демоны. Ирис слегка опешил, не ожидая такой нити разговора. Он сделал глоток имбирного чая, прежде чем продолжить беседу. Вокруг нас, в сладостях и радостях, царила уютная атмосфера. Лишь над нашим столиком нависали тревожные тучи. Обычно, когда видела, что Ирис ждет меня после смены, мое сердце трепетало. Сегодня я бы предпочла пройтись домой в одиночестве. «Я никогда этого не скрывал», — спокойно ответил полуэльф. «Но и не говорил. Я узнала это от Блэр». «Получается, твоя подруга знает обо мне больше, чем ты». «И к чему ты это сказал?» — нахмурилась я. «Ни к чему». Ирис взял меня за руку. С самого начала уверил, что хочу быть с тобой полностью откровенным и ничего не таю. Этого же хочу и от тебя. Слова Ириса не прозвучали двусмысленно. Или мне только показалось, и в них содержится подтекст. Может, таким образом юноша намекнул, что знает о моих секретах? К столику подошла моя коллега, чтобы унести посуду. Кондитерская уже закрывалась. «Ливия просила тебя передать». Девушка протянула мне бумажку. Пока читала записку, чувствовала на себе подозрительный взгляд Ириса. «Что это?» Все же не удержался от вопроса куратор хаоса. «Рецепт черничного пирога», — ответила я, и это было правдой. «Славно, Ирис. Ты влюблен в девушку, которую черничный пирог интересует больше, чем ты». Покачал головой молодой человек. «Ты же знаешь, это моя слабость». Улыбнулась я. «Я хочу быть твоей слабостью», — притворно захныкал старшекурсник. «Ты моя сила», — произнесла с чувством, но на самом деле Ирис был моей слабостью. С ним забывала о покое, хотела быть честной, но не могла, как, впрочем, и врать. Ощущала себя уязвимой, но при этом наполненной настороженностью, которая при любом спорном моменте выходила агрессивными стрелами. «Умеете вы оставлять последнее слово за собой, мадам Лайн?» Усмехнулся Ирис и поцеловал мою руку. Нежности снова настолько задуманили мне голову, что забыла о сути беседы. Как можно оставаться сильной и непоколебимой, если чары Ириса подобны дурману? «У вас с дядей хорошие отношения. Все же сумела вернуться в серьезное русло». «Прохладное», — пожал плечами Ирис. «Аварус, как и многие, не поддержал брак моего отца с эльфийкой, поэтому после свадьбы они редко виделись». «Он не препятствовал твоему поступлению в Филориум?» «Нет, думаю, он узнал, что я тут учусь только спустя время, когда я стал курировать факультет и организовывать мероприятия в академии». «Почему ты не поступил в Магнилиум?» Ирис вдруг смутился и замолчал. «Я не предвидела, что мой вопрос так его обескуражит». Молодой человек взял в руки листики мяты, которым был украшен его ореховый пудинг, и начал рвать его на мелкие кусочки. Он явно нервничал, а вокруг закружился запах мяты. «Моя бывшая девушка хотела учиться в Филориуме, и мы приехали сюда вместе», — рассказал Ирис. «Мне захотелось перевоплотиться в лисицу и укусить саму себя, что есть мочи. Звериные клыки поострее моих. Я не только не стала наводить сведения о личной жизни заклятого врага, но и не потрудилась сделать это и о своем парне». «Она сейчас учится в академии?» Постаралась говорить как можно невозмутимее. Нет, она бросила учебу и сбежала на лавандовые луга. Она разбила тебе сердце? Сглотнув, спросила я. Хуже парня с разбитым сердцем не может быть никого. Наверное, Ирис все еще любит и тоскует по беглянке и использует меня в качестве временного лекарства. Выпьет флакончик до дна и пойдет искать новое целительное снадобье. Мы расстались до ее отъезда. У нас слишком разные взгляды. В ней кипит мятежный дух. Ее мысли об участии в эльфийских войнах всегда спорили с моими мечтами о мире. Ирис снова взял меня за руку. Эта история бульем поросла. Сейчас у меня другие слабости. От слов Пегаса легче не стало. И почему все так сложно? Разве любовь не должна быть похожа на приятное дуновение ветерка, который уносит все невзгоды, оставляет только легкость и окрыляет? Еще больше меня теперь волновала затея с охмурением внучки бородавочника. Новенькая была эльфом. Вдруг она напомнит ему бывшую девушку, и он сбежит на лавандовые луга. Или просто очаруется прелестными ушками и волосами цвета, как розовые грезы. Внутренние монологи стали моим любимым занятием, а вторым, кажется, скоро станет слежка за Ирисом. Сейчас я пряталась в библиотеке за зеркальными книжными стеллажами и наблюдала, как мой парень мило беседует со своей землячкой. Судя по смущенному, но счастливому выражению лица девушки, чары Пегаса вновь сработали. «Кассандра?» Меня кто-то коснулся. От неожиданности я подпрыгнула и ударилась о стеллаж. Несколько бессмысленных книг упали на пол. Пришлось быстро присесть, чтобы парочка меня не заметила. «Ты чего опаздываешь?» — шикнула я на Луция, который всегда умел бесшумно подкрадываться. «Лулу сказала, что мы встречаемся в полдень». «Значит, так ты встречаешь друга после долгой поездки», — проворчал анимаг. «Прости». Я обняла преподавателя, на самом деле испытывая радость от его возвращения. Мысли немного спутались. «Догадываюсь, из-за кого». Луций выглянул из-за стеллажей, чтобы посмотреть на Ириса с эльфийкой. «Вы расстались?» «Нет, это нужно для плана, потом расскажу». Отмахнулась я. «Ты поговорил с Сарой? Какие новости?» Глаза Луция заслезились, и я приготовилась услышать самое худшее. Но неожиданно профессор расплылся в улыбке. «Мой отец жив», — сообщил приятель. «Правда?» Я еле сдержала радостный крик, затем обняла анимага. «И Сорель знает, где он?» «Он живет в Ледовом королевстве. На него наложено мощное заклинание забвения». «Луций, я так рада! Нужно выяснить, как снять это заклинание. Счастье от новости, что господин Авини жив, наполнило меня до краев, и я даже отвлеклась от ревности к Ирису. Но студенты Филориума, кажется, сделали это вместо меня. Ко мне то и дело подходили юные волшебники и рассказывали, что видели моего парня в компании новенькой. Многие девушки смотрели с сочувствием, в том числе и Антария. «У нас с Ирисом все хорошо», — заверила я подругу во время обеда студенческой столовой. «Очень мужественно так говорить, в то время, когда твой парень заигрывает с другой», — сказала соседка, глядя куда-то позади меня. Я обернулась и увидела Ириса, который действительно стоял в компании эльфийки. Девушка достала из сумки яблоко и протянула Пегасу, и он сразу надкусил его, даже не удостоверившись, не заколдованное ли оно. Все же новенькая училась на факультете сновидений и изучала любовную магию. Бородавочник ставит нам с Блэр низкие оценки, и мы попросили Ириса наладить контакт с его внучкой. Соврала я Антарии. «С каких пор у тебя проблемы с зельеварением?» С тех пор, как связалась с Блэр. Нашлась с ответом, но потом мне стало стыдно, что так сказала о новой подруге. Сочувственные взгляды студентов стали меня напрягать. Я окончательно убедилась, что план Блэр — глупость, и решила его сорвать. Я поймала Ириса у входа в спортивный зал перед тренировкой сборной по фигурному полу. Бордового цвета форма с высоким воротником ему очень шла. «Кэсси, мы же виделись днем, ты уже соскучилась». Сразу принялся флиртовать старшекурсник. «План с эльфикой отменяется», — сообщила я. И что это значит? Что ты должен перестать с ней общаться. Почему? Ирис наклонил голову на один бок, ухмыляясь. Потому что в этом больше нет надобности. Ирис взял меня за талию и резко притянул к себе. Его карие глаза насмешливо выглядывались в мои. «Или ты меня ревнуешь?» — прошептал Пегас. «Вот еще!» Я попыталась освободиться из объятий парня, но он лишь крепче прижал меня к себе, взял за подбородок и поцеловал. Я позвал Урсулу посмотреть игру. Отменить приглашение уже не успею, поэтому не обижайся. Невинно улыбнулся Ирис. «Урсулу!» — фыркнула я. «Да, представь себе, у эльфов тоже есть имена». Усмехнувшись напоследок, Пегас ушел на тренировку. Когда игры возобновились, благодаря коварству Блэр, мы все устроились на первом ряду самой ближней трибуны, где располагались друзья и родственники игроков. Антария уплетала кукурузные дольки, запивая их вишневым сидром. Проглотив кушанье, девушка смачно рыгнула. «Какая мерзость!» — возмутилась Блэр. «Кажется, я правда сошла с ума, что связалась с вами. Это все призрак обжора», — оправдалась Антария и протянула Блэр миску с дольками. «Хочешь?» Принцесска брезгливо взяла лакомство и положила в рот. По вновь потянувшейся к миске руке, я поняла, что соленое угощение пришлось ей по вкусу. Из-за конфликта Ириса и Роланда последнего лишили права сидеть среди избранных друзей. Он устроился на другой трибуне с какой-то девушкой, кидая в нашу сторону яростные взгляды. Я взглянула на верхние ступеньки, к первому ряду спускался Ирис, а за ним следовала Урсула. Меня охватили злость и ревность, но вместо Пегаса свои чувства я направила на Блэр, больно сжав ее руку. «Эй, контролируй свои звериные инстинкты!» — гаркнула подруга. «Я привел вам еще одного зрителя», — оповестил Ирис, усаживая Урсулу рядом с нами. «Всем привет!» — невинно улыбнулась эльфийка. «Интересно, как она воспринимает внимание Ириса? Чувствует ли во мне соперницу? Сомневаюсь, что Урсула не знает, что я его девушка». «Ирис, желаю тебе удачи, ты великолепный игрок», — пролепетала новенькая. В этот момент Антария выдала очередной утробный залп, наслаждаясь едой и газированным напитком. «Прошу прощения», — извинилась соседка. «Приятного аппетита, Антария», — усмехнулся Ирис. «Вот сейчас это было весьма кстати», — похвалила Антарию Блэр. Ирис покинул трибуну, и все зрители приготовились к игре.